но сильного разведения. Сделал один слой, не спеша пиши второй. И так постепенно, слой за слоем, художник творит тончайшие, так называемые валеры, вуали, тени света. Совсем другая система у великих акварелистов Фанвизина, Мавриной, у каждого своя. У Врубеля, Иванова, Брюлова. Врубель каждую частичку гранил, как бриллиант. Фанвизин иногда ронял на бумагу капли и вносил в них молекулы краски, а то устраивал моря, разливанные, как цветные половодья. Маврина 30-х годов была таким великим мастером, что писала обнаженных одним движением кисти. Также работал и скульптор Роден, который пускал натурщиков в свободный танец и наносил на бумагу мгновенный силуэт единым махом, а только потом карандашом добавлял тонкий, малозаметный абрис. Волшебные все дела, надо сказать. Про живописца Тернера, вещи которого я имела счастье видеть, можно сказать, что у него была душа акварелиста, но пользовался он масляными красками. Зато так туманны, нереальны его полотна, что кажется, будто это мечта об акварели, воспоминание о ее невесомости и прозрачности. Акварель, однако, такой капризный и сложный жанр живописи, что мало кто им занимается. Один неверный удар кистью — и все. Пиши пропало. Можно всю работу выкидывать. Результат целого дня, а то и нескольких. Мастера XIX века чего только не делали. Даже купали акварели с мылом в горячей воде. Смывали неудачные фрагменты, как великий Константин Сомов. Но на то была и бумага, крепкая, как валенок. Все это мы знаем, мы любители, и ничем таким мы не пользуемся. Каждый идет своим собственным путем. Скучно иметь выучку и повторять испробованную методику. Не получилось — выкини, таков девиз любителя. Когда я обмолвилась об этом профессионалам, они надо мной посмеялись и сказали, что сами все выкидывают. И каждый раз начинают заново. Такой жанр — акварель. Но вернемся к розам, которые я маниакально рисовала в Випперсдорфе, считая их, разумеется, венцом творения, галактиками, совершенными спиралями и математическими моделями Вселенной, а также шедеврами природы, такими же, как котята, кристаллы драгоценных камней и небеса на закате. Несколько раз я пользовалась разрешением начальства, пока однажды, явившись после завтрака в парк, с ножичком я не увидела ничего. Сиротливо торчали голые прутики, ни цветочка, ни бутончика. Версия у народа была такая. В лесу живут косули, и это они устроили набег. Все вокруг высохло, стояла страшная жара, и только розы собирали на себе ночную влагу, росу, и копытные, что называется, вломились в парк и угостились. Я потом их видела в лесу и в полях, особенно в кукурузе, крошечные олени, прыгучие, как блошки. Теперь, когда они слопали все на клумбах, была большая проблема — как найти натурщицу и поставить ее в воду в банку. Но уже пошли монотипии. Было не до роз. А позже, когда я стала ночами возвращаться из своей студии в общежитие, далее я расскажу, как появилась у меня студия размером с баскетбольный зал, мне частенько попадалась небольшая лиса, которая всегда шла в одно и то же время, в полпервого ночи, в одном направлении, трусила к курятнику соседей, разумеется, и не кур воровать. Куры сидели надежно обнесенной сеткой и за дверцей курятника. Но там, у этих глупых и неаккуратных, хотя и жирных, и аппетитных.